Вот мы и дома! Знаешь, что я понял в этом путешествии? Родной дом мало просто любить. Его и защищать нужно. Молодец, малыш! Дядя Кузя, а тех, кто воевал в Отечественной войне, наградили? Конечно! Участники войны, ветераны, с гордостью носили боевые награды и медали. Шли годы, но их подвиг не забывался. Для этого многое делалось и делается. На широком Кутузовском проспекте, который ведет в центр Москвы, высится памятник, посвященный событиям Отечественной войны – Триумфальная арка. Она установлена между Поклонной горой и музеем-панорамой «Бородинская битва». А что это за музей? В нем, на огромной картине, которая идет по кругу, изображены главные моменты Бородинского сражения. Те, кто хочет узнать о нем больше, могут отправиться на само Бородинское поле. Теперь оно стало музеем под открытым небом. Мы можем побывать на том самом месте, где бились с врагом наши герои. А можем посмотреть на их портреты в военной галерее 1812 года в Эрмитаже в Петербурге. В младших классах ребята обязательно выучат стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Став старше, прочтут стихи Дениса Давыдова и роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир», посвященный событиям Отечественной войны. Дядя Кузя, я тоже обязательно прочту эти книги и побываю в этих музеях. Но мне кажется, что этого мало. Что ж, мы действительно можем сделать больше. Для этого нужно с благодарностью помнить о великом подвиге наших предков и об их любви к родной земле, которую они отстояли для нас, своих потомков. А еще я обязательно постараюсь стать похожим на них, таким же сильным и смелым. Как ты думаешь, у меня получится? Я в этом уверен. А теперь пора прощаться. До свидания. До новых встреч!